То-то и спрашиваю вас. Когда человек тонет, а кругом не за что ухватиться, только за острую косу, будет ли он размышлять в ту минуту о том, что урежет себе руку, или будет думать только о том, как бы свою душу спасти? Ведь рана-то на руке заживет, а душа погибнет, ее не воротишь. «Ха, вот что придумал!» — послышалось несколько голосов. «Да когда тонешь, ухватишься не то что за косу, а и за шило!» «Так разве ж мы теперь не тонем, панове?» — продолжал Мазепа. «Разве уж не идет ко дну и наша родина, и наша едность, и наша воля? Татари разоряют и грабят, правда. Но от грабежа можно оправиться. Деньги — дело наживное, — говорит нам пословица. А если мы теперь упустим время и не излучим нашу отчизну, то уж не спасем ее никогда». Мазепа всегда говорил хорошо и увлекательно. Но теперь, возбужденный сам этим известием, этой сценой и целой толпой слушателей, сердцем, полным горечи и тоски за участь Родины, он говорил необычайно сильно и красиво. Сидя на лошади, он был весь виден казакам, и его голос, и его слово, его прекрасная наружность и горящие воодушевлением глаза производили сильное впечатление на окружающих. Неизвестность же его появления возбуждала еще больше интерес к его личности. Все слушали его с большим вниманием. «Так не будем же спорить, панове, брать ли в союзники басурман или нет. Будем дбать прежде всего про едность отчизны. Лучше тело свое погубить, да душу спасти, говорит нам святое письмо. А не наши ли души ответят перед Господом Богом, когда мы занапастим свою отчизну под ляцким ярмом? Ведь нет у нее ни батька, ни матери. Нам поручил Господь за нее и ответ давать». «Ну и врезал, вот так сказал. Ей-богу, правда!» — посыпались отовсюду восторженные возгласы. «Да откуда ты взялся, бей тебя, нечистая сила? Ха, с неба свалился, что ли?» Некоторые же седоусые запорожцы, растроганные словами Мазепы и высокую миссией, которую он приписывал им всем, даже усиленно заморгали глазами. Толпа окружила Мазепу. Полей тоже подошел к нему и вдруг вскрикнул радостно. «Да не тебя ли, пане брате, я видел на хуторе у деда Сыча?» «Да, я там был. И оттуда еду», — ответил Мазепа, всматриваясь пристально в лицо совершенно незнакомого ему казака. «Только пана запорожца я не припомню». «А, еще бы!» — засмеялся Полей. «Когда я туда приезжал, так пан был бездыханен. Трудно ему было что-либо помнить. А ведь это я пана от коня отвязал и вместе с богуном внес в хату. И вот, благодаря Бога, вижу живым и здоровым. И нашим, как я и говорил». «Спасибо за лыцарский вчинок, незнакомый мой друже», — протянул ему тронутый Мазепа обе руки и соскочил с коня. «Я Мазепа, из русской шляхты герба князей Курцевичей, и душой казак. А как же мне величать моего молодого спасителя?» «Семеном Полием», — заключил в объятия Мазепу казак и почувствовал в то же мгновение какое-то неприятное чувство, шевельнувшееся холодной змеей в его груди. Это, верно, от того, что он назвал себя шляхтичем. «На польский лад, паном», — подумал Полей и постарался задавить это неприятное впечатление. Но оно упорно стояло в его сердце. Между тем, слова Мазепы снова разогрели толпу.